стрелил в сторону еще одной прыгнувшей рыбины, снеся той половину башки. Тем временем третий резко дернулся в сторону, словно собирался прыгнуть с плота, но нет. Я увидел в его лапе копье, которым он и ткнул у самой кромки заходившего ходуном плота. «Стоять!» Схватил я мелкого за плечо, не давая уйти за борт следом за нырнувшей рыбиной и застрявшим в ее боку оружием. «Бери другое копье и коли их!» Я же, поднявшись на ноги, завертел головой, выискивая блестящие туши. И такие появились. Целых 6 штук. Впрочем, за одной из них тянулся кровавый след. Скорее всего, от дырки, оставленной копьем третьего. Эту рыбину я и прикончил первой. А после и оставшихся, решивших для начала полакомиться подружкой, за что и поплатившихся. Выждав пару минут и убедившись, что никто нападать не торопится, поискал упавшего за борт коротышку. Но тот так и не появился. Видимо, успели сожрать за те секунды, что он провел в воде. Следующее подключение к кристаллу я осуществлял уже лежа на плоту и не вчитываясь в сообщение. Зашел, сказал «да» и отключился. И естественно, в этот раз, когда я был морально готов к нападению, система возвестила, что осколок присоединен к колоду. И следом тут же прилетело еще одно сообщение. «Внимание! Сердце Демиурга Шарова достигло первого уровня. Разблокирована возможность получения информации об осколках. Максимальный уровень сооружений увеличен до 1. Также расширен функционал интерфейса». «Интересненько», — произнес я, вчитываясь в сообщение. «Уровень — это всегда хорошо, а дополнительные возможности еще лучше. Так, третий. Для начала благодарю за службу». Повернулся я к опять единственному уцелевшему гоблину, после чего снял с головы свою красно-розовую панаму и протянул ее счастливчику. Личный коллектив порой нужно поощрять. «Служу Демиургу Шарову!» Вытянувшись по струнке, гоблин с толикой благоговения взял у меня из рук головной убор и водрузил себе на голову. «Молодец!» — кивнул я. «Ну а теперь задача номер 1 — достать со дна все наши трофеи». Глубина здесь была едва ли больше, чем у берега. Дно я, по крайней мере, видел прекрасно, как и несколько сверкающих сфер с добычей. Ну а пока гоблин нырял, я решил залезть в обновленный интерфейс. Сразу же в глаза бросились 2 новенькие кнопки, а именно «Наемники» и «Бестиарий». И если первый раздел всего 1 запись, то во втором сведений оказалось куда больше. Так-с, зомби, келпи... Зайдя в подраздел, выяснил, что это название тех милых лошадок. Что странно, название у оружия, полученного из их останков, носило другое название. Тут же, кстати, было их описание с указанием возможных уровней и перечни ингредиентов, которые с них можно было добыть. Хотя у келпи в большинстве пунктов стояли знаки вопросов. Зато у рыб, которые, оказывается, называются ику, была указана редкость. Обычная. И обозначены уровни от 1 по 4. В общем, ничего шибко интересного не обнаружил и переключился обратно на вкладку наемников. «Раса гоблины. Качество. Мусор. Диапазон уровней от 1 до 5. Ингредиенты. Уши. Яички. Печень. Описание. Раса, обладающая удивительной скоростью к размножению, но низким интеллектом и слабой физической силой. Бонусы. Ускоренный метаболизм и рост организма. Быстрое развитие». Заметив, что система позволяет редактировать описание, дополнил, что эти зеленые еще и мрут довольно-таки быстро. Во всех направлениях быстрые. И да, качество мусора — это обидненько. Больше ничего нового в интерфейсе не появилось. Бестиарий — штука, конечно, интересная, однако, судя по всему, информация туда вносится из личного опыта. А раздел про наемников тоже не шибко полезен. По гоблинам и так видно, что наемники из них так себе. Будем надеяться, что информация по биомам окажется куда полезнее бестиария. Потратив еще 30 минут, третий никак не мог найти 2 оставшиеся монеты, я, скрипя сердце, приказал грести в сторону берега. Однако стоило нам только взяться за весла, как система услужливо сообщила, что при необходимости она может собрать все монеты, добытые мною на осколки, и отправить их на мой счет. И главное, как вовремя сообщила, гадина! Так что обратно я греб, подогреваемый изнутри гневом по отношению к системе и ее создателям. Они явно за мной сейчас наблюдают. И мерзко хихи. Глава 5. Алот Шарова. 3-й день проекта. А говорят, что рыбалка нервы успокаивает. Причалив, мы с третьим быстро перекидали рыбьи туши на берег. Солнце клонилось к закату, так что следовало бы озадачиться ужином, да пооткрывать накопившиеся в инвентаре сферы. Так что, впихнув в ячейку рыбу поменьше, отправился в лагерь, поручив гоблину перетаскать остальную добычу в пещеру. Там было прохладнее, и рыба протянет до того момента, когда в пещере должна появиться очередная порция бесплатных гоблинов. Хотя на холодильник все же не тянет, и не мешало бы задуматься об оборудовании нормального погреба в деревеньке. Даже странно, что там ни одного нет. В лагере все было по-прежнему. Хижина, кристалл, куча недоделанных кирпичей и дыра в холме, подарившая мне уже 7 гоблинов, из которых выжить умудрился только один. Хреновая статистика, скажу вам откровенно. Зайдя в домик, растопил буржуйку и поставил на нее большую кастрюлю. После чего выбрался наружу, где и уселся у входа. Итак, у нас в очередной раз рубрика «Что, где и кого послала система». В моей руке материализовалась первая сфера, из которой тут же выпал кулек с картошкой. И обрадовался я одинаково и картошке, и целлофановому пакету. Картоху в уху, раз у нас сегодня рыбный день, а пакет пригодится для всякой съедобной мелочи. А то надоело в ладошках грибы да ягоды носить. Следующая сфера обеспечила меня хорошим настроением на весь ближайший вечер. Ботинки, мать вашу! Самые настоящие! Внешне напоминающие берцы, только кожаные, тяжелые, да еще и с бонусом в виде эффекта ускорения на 2 секунды. Естественно, не преминул проверить. Неплохо так. В магазин за покупками бегать. Вроде бежишь и раза в 2 быстрее, а потом откат с минуту и одышка. Двигаются-то не ботинки, а твои ноги. Впрочем, нужно просто подкачаться, и будет нормально. В экстренных ситуациях спасти может. Пока проверял добычу, вода в кастрюле вскипела. Так что я быстренько распотрошил и почистил рыбу, закинув первую порцию. Рецептов ухи много, но лучшее получается после тройной варки. Нажористое, обжигающе вкусное. Ну а если запихать в кастрюльку побольше рыбы да долго-долго вываривать, можно получить отличный клей. Но этим мы уже займемся завтра. Так что, закинув первую порцию рыбы и поставив рядом кастрюльку поменьше для картошечки, я продолжил распаковывать сферы. Следующей выпала пачка каких-то странных патронов с красными гильзами, и явно не для ублюдка. Так что пока в сторону. Следом получил обычную бутылку воды. Ну а напоследок система расщедрилась картой на интеллект +1. Пока расфасовывал полученное добро да закидывал остатки рыбины в пещеру, успела приготовиться вторая порция, а рыбный бульон приобрел густой аромат. Закинув третью, последнюю часть, отправился к колодцу привести себя в порядок, чтобы сесть за стол чистым. Столик я, кстати, тоже собрать успел из притащенного из деревни хлама, как и подобие скамейки. Так что поставил их рядом с домом, откуда открывался прекрасный вид на золотистый кристалл. «Э, трудяга, много осталось?» Окликнул я третьего, как раз затаскивающего в нору рыбину. «Последнее, хозяин! Еще самое вкусное осталось! Рыбьи кишки!» Донеслось в ответ. «Тогда давай бегом туда-обратно и к столу! Отметим, что и этот день пережили!» Приказал я, на что гоблин радостно угукнул да помчался в сторону озера с такой скоростью, что я даже проверил, а на мне ли скоростные ботинки. Пока третий собирал последние ошметки, я успел еще раз наведаться к кристаллу, решив кое-что уточнить. Логово гоблинов. Уровень 1. Тип военное. Размер 5. Описание. Логово, где рождаются гоблины. Каждый день здесь рождается бесплатный гоблин. Если положить в логово еду, родится дополнительный гоблин. Цена. Монеты. 200. Блин, реально не показалось. Э, уважаемая, какого лешего нулевая постройка теперь в 2 раза дороже? Инфляция на рынке труда? Подсказка. Возведение аналогичных построек повышает их стоимость кратно с каждой следующей постройкой. Дорогое это нынче удовольствие гоблинов разводить. Я задумался. А почем у нас прокачка существующего здания? Ткнув на пещеру, увидел, что стоимость ее улучшения 100 монет. При этом вместимость норы увеличится до 10 особей, а приносить она будет 1 бесплатного и еще 2 сверху, если подкидывать еды. Монет у меня хватало. Смертность среди коротышек зашкаливала, так что нужно было брать. Глядишь, возьмем не качеством, так количеством. Подтвердив заказ на апгрейд, отключился от кристалла и направился к столу, где меня уже вовсю приплясывая поджидал третий. Ужин растянуть не удалось. Как выяснилось, если сесть за один стол с голодным гоблином, есть риск остаться голодным самому. Пришлось сражаться за каждый кусок рыбы и каждую картофелину на столе, И это при том, что уже через 15 минут третий походил на здоровенный шар, из которого торчали конечности и голова. Троглодит, а не гоблин. После ужина, за время которого я, кажется, потерял больше калорий, чем поглотил, мы направились к кирпичному заводику. Ну как направились? Нормально двигался только я, третий скорее перекатывался. Впрочем, набитое брюхо не мешало ему работать, так что производством кирпичей мы занимались до самой ночи, после чего разошлись спать. Зеленый в пещеру, а я в уже столь родную для меня хижину. Алот Шарова. Четвертый день проекта. Следующее утро встретило меня не столь желанным ароматом свежесваренного кофе. Ух, как я в бытность зомби мечтал об этом напитке богов. И даже не пением пташек, радующихся наступлению нового дня. А разбудила меня ругань мелких коротышек, периодически переходящая в обиженное повизгивание, доносящееся снаружи. Так что, сняв с веревки высохшую за ночь одежду, облачился и вышел из хижины, готовясь даровать всем и каждому демиурговских пинков за испорченный сон. «Шевелитесь, балябы! Чё разлеглись? Подняли свои тощие задницы!» К моему удивлению, третий, держа в лапах обломок копья, ходил между тремя новенькими гоблинами и тыкал в них острой частью, заставляя отжиматься. «Сдохнуть хотите? Так владыка вам это быстро организует!» Не дойдя метров 10, я остановился, с интересом наблюдая за воспитательным процессом в целом, и за третьим в частности. Гоблин за ночь изменился. Не в физическом плане, а скорее в поведении. Движения стали чуть резче, речь четче. Панама на голове сидела на бекрене, а поверх набедренной повязки виднелся пояс из кожи лошади-мутанта, из-за которого торчала кость шила. Эволюция налицо. Точнее, наружу. Третий, заметив меня, тут же поправил головной убор, лихо поскакал в мою сторону. А я заметил, как ему вслед смотрят недовольные гоблины. Причем у двоих из них виднеются вполне отчетливые фингалы под глазами. «Хозяин, три новобранца за ночь!» Остановившись и вытянувшись, доложил третий. «Провожу подготовку». «Сам придумал. Или буквы перед глазами предложили?» Поинтересовался я, протягивая руку. «Сам? Вспомнил, как вы нас учили?» Наконец, сообразив, что к чему, третий вытянул из-за пояса свое оружие и протянул мне. Я потрогал шило пальцем. Тонкое, явно хрупкое, но при этом острое, как игла. Одноразовое оружие, по сути. Хотя, если бить правильно и куда нужно, идеально для быстрого устранения гуманоидных противников. «Обеспечь бойцам завтрак и водные процедуры. После принесите сюда копья и щит». Вернув личное оружие третьему, я посмотрел на валяющихся на песке задохликов. «Есть!» Развернувшись, гоблин трусцой направился к новичкам. «Подъем, балябы! Кто разрешал отдыхать?» Гоблины хором застонали, однако подниматься начали, не рискуя навлечь на себя очередную порцию гнева третьего. Я же направился к кристаллу, решив проверить, чего он сегодня может предложить. Да и что там по поводу подробной информации насчет осколков? Оказалось, что подробностями и не пахнет. Ближайший осколок оказался коричневого цвета. И когда я его выбрал, система выдала следующую информацию. Осколок. Размер. Крохотный. 2. Биом. Неизвестно. Тип. Неизвестно. Расстояние 1 час 55 минут. То есть, по сути, теперь я знал лишь размеры осколка в гексах, что не так уж и круто. Злобные твари и на маленьком клочке земли водились. Впрочем, на безрыбье и рак рыба. Так что, отдав команду на очередную стыковку, направился завтракать, да проводить тренировку с личным составом. Успешно помахав копьями все 1,5 часа, и, говоря успешно, я подразумеваю не качество обучения, а то, что никто из мелкой братьи не умудрился самоубиться, мы направились на север. Туда, где вот-вот должен был появиться коричневый осколок. «Лучше гор могут быть только горы, где еще не бывал», — пропел я строчки великой песни великого человека. После того, как туман рассеялся, и понял, что стою на краю каменной гряды. «Холодно, хозяин!» — пожаловался третий, а стоящие за ним гоблины дружно закивали. «Дольше сохранитесь!» Я подошел к скалистому обрыву и глянул вниз. «И к краям не подходите близко от греха подальше. По крайней мере, пока летать не научитесь». Лететь вниз действительно было много, не меньше 20 метров, после чего склон гряды плавно закруглялся, пока не упирался в стену тумана. Упал — и поминай, как звали. Площадка же, по которой мы шли, была довольно широкой, 30 метров, и проходила прямой стрелой через оба гекса, следовавших друг за другом. Каменных нагромождений на ней было много, словно какой-то великан сточил верхушку горы, а после забыл убрать несколько каменных крошек с образовавшейся ровной поверхности. Впрочем, размер у этих крошек ого-го. Так что у меня мелькнула мысль, что тут отличное место для того, чтобы возвести каменоломню. Осталось только этот чертов кристалл обнаружить. А эта падла граненая отсутствовала. Мы облазили все 400 метров вдоль и поперек, но не нашли ни кристалла, ни монстров. И даже не знаю, что напрягало больше. «Уи!» — донесся до меня голос одного из новичков. «Я грибы нашел!» «Где? Где?» Тут же загалдели остальные гоблины, разом рванувшие в сторону обрыва, откуда доносился голос счастливчика. «Эй, не лезьте туда!» Придав себе ускорение с помощью ботинок, помчался в сторону надвигающихся неприятностей. Уж я-то помню, чем в прошлый раз обернулось нахождение грибов. «Вкусные, свежие!» Продолжал радоваться коротышка, спустившийся по скале метра на три и собирающий грибы на крохотном пятачке. «Мои!» Я успел подбежать ровно в тот момент, когда мелкий отправился в полет от мощного удара серобурой твари с широким лбом. «Грибы!» Эхо подхватило последнее слово упавшего на камни гоблина, а мохнатая тварь, резко развернувшись, вперила в меня свои красные, налитые кровью глазенки. Присев на задние лапы, это подобие барана резко взвилось в воздух, мгновенно преодолев разделяющее нас расстояние. Однако прилетевший ей в харю удар ногой слегка подправил траекторию полета. После чего ублюдок первым выстрелом лишил монстра задней лапы, вторым вырвал из туши солидный кусок мяса. «Третий — щит! Остальные справа от него, копья в упор!» Я услышал блеяние, идущее снизу, и отскочил от края скалы. Кажется, вовремя. Сразу три твари возникли на краю обрыва, блея и рыча, при этом гневно высекая копытами искры из камня. Впрочем, хорошо приходить на разборки с пистолетом. Прежде чем монстры добрались до нас, я успел одного пристрелить. Второго принял на щит третий. Правда, при этом едва не улетев, после чего воткнул ему копье в бок. Ну а последняя тварь сама себя нанизала на копья новичков, в выступлении пытаясь добраться до мелких в усмерть перепуганных гоблинов. Так что мне оставалось всего лишь хорошенько прицелиться да подарить каждому барану по пуле из ублюдка. «Странно, уже часа три на осколке, а жива большая часть личного состава», — пробормотал я, помогая одному из коротышек вытащить застрявшее в туше монстра оружие. Мелкий моего юмора не оценил, едва не грохнувшись в обморок. «Третий. Тащите туши подальше от обрыва», — повернулся я к гоблину с любовью наглаживающему свой щит. «И быстро проверить, есть ли еще подобные пятачки с грибами на этих осколках. Только вниз не лезьте!» Сам же я уселся на край обрыва, чуть в сторонке от моего места, где отправили в полет первого гоблина, и принялся кидать камешки на площадку. Попытка выманить тварей на шум результата не принесла. Так что, как ни крути, лезть все-таки придется, чтобы удостовериться, что тварей не осталось. Их, кстати, бестиарий обозначил каверлингами. Впрочем, на название пофиг. Главное, чтобы мясо у них было повкуснее лошадиного. «Хозяин, еще два таких места нашли!» Третий со своей бригадой вернулся минут через 20, когда я уже успел устать кидать камешки и даже сделал пару упражнений, чтобы не продрогнуть окончательно. До температуры выпадения снега, конечно, далеко, но склады под хранение еды тут точно нужно сделать. «Так, понятно, хоть и грустно. Я надеялся, что их вообще не будет». Я ткнул пальцем в одного из новичков. «Спускаешься и проверяешь, что там да как». Тот покосился на туши дохлых каверлингов. Потом, видимо, что-то вспомнив, пожал плечами и полез вниз. «Видно что?» — поинтересовался я, глядя на гоблина, прилипшего к стене и заглядывающего куда-то вглубь скалы. «Пещерка. Небольшая. Пустая. Грибов много на стенах». Теперь понятно, что он так быстро согласился лезть. И откуда у них такая тяга к грибам? Кристалла в этой пещерке не оказалось, так что пришлось нам передислоцироваться к следующей, расположившейся метрах в 150 от первой. Выглядел пятачок похожим на первый. Даже грибы на нем росли, разве что теперь я наметанным взглядом смог разглядеть царапины на камне от бараньих копыт. «Значит, пещера обитаема. Тащите сюда какой-нибудь булыжник покрупнее. Попробуем для начала вход перекрыть, чтобы тамошние хозяева нормально вылезти не смогли», — приказал я гоблинам. Используя копья в качестве рычагов, зеленые с шумом и треском потащили в сторону обрыва один из крупных камней, валяющихся неподалеку. «Так, так, аккуратнее!» Руководя процессом, я указывал гоблинам, куда нужно поставить осколок, чтобы после малейшего толчка он упал прямо на выступ, а не полетел мимо. «Да аккуратнее, пальцы отдайте себе, блин!» Раздалось в ответ на мое предупреждение. И спустя мгновение на вершине притащенного булыжника появился Каверлинг. А следом и два его рычащих собрата возникли на краю гряды. Царя горы я сбил почти сразу же. А вот оставшиеся два барана навели шороху среди гоблинов. Тот, что был слева, скакнув, приземлился на одного из коротышек, роняя на землю и проламывая стальным копытом череп, прежде чем они успели хоть что-то предпринять. Первый же Каверлинг кинулся на третьего, подминая его под себя. Однако гоблин успел прикрыться щитом, пережив первый удар. А после, намертво вцепившись в густую шерсть барана, принялся колоть его шилом. «В глаза бей!» — крикнул я третьему, стреляя в монстра, покончившего с одним из гоблинов, и уже нацелившегося на второго. Однако я оказался куда быстрее. Да и коротышка догадался отпрыгнуть в сторону, так что не угодил под мертвую тушу, что с грохотом рухнула на то место, где гоблин стоял мгновение назад. После чего уже вернулся к другому барану, который уже был явно не рад, что вылез из норы. Третий таки умудрился вогнать шило в череп твари. Только не в глаз, а в ухо. Чем привел монстра в ярость, заставив брыкаться и скакать по краю обрыва, будто тот был диким мустангом на Родео. Вот только наездник из гоблина оказался так себе. И третий, истошно вопя, все-таки сорвался с монстра. Благо не в обрыв, а на плато. И я, наконец, получил возможность нормально стрелять, не боясь задеть счастливчика. Бам! Бам! И Родео закончилось. А счет стал 2-7 в пользу гоблинов. Ну и мою чушь там. Да уж, не будь ублюдка, тяжко бы мне пришлось. И эту пещерку мы проверили с превеликим сожалением, обнаружив, что там пусто. Если, конечно, не считать вездесущих грибов. Пиво из них наварить, что ли, попробовать? Вроде читал, что неплохое выйти может. «Хозяин, мы готовы!» Отрапортовал третий, демонстрируя привязанный к копью труп почти что безголового новичка. Рисковать и спускаться лично я был не намерен. Тащить опять камень, когда в любой момент может выскочить шерстяная падла, не хотелось. Так что решили, что проще и безопаснее, пусть и не сильно уважительно по отношению к покойнику, будет использовать его в качестве приманки. «Спускай потихоньку!» Скомандовал я гоблинам. И те вдвоем, держа копье, стали опускать труп, пока он не достиг пятачка. А после принялись шевелить им из стороны в сторону, создавая эффект движения. Секунда, другая, и труп резко подался вперед, едва не утащив за собой своих живых собратьев. А на площадке под нами показался баран. Показался и тут же умер. Расстояние крохотное, промахнуться трудно. Раздалось спустя 3 секунды, и из пещеры показалась удивленная баранья башка. «Ме!» — кивнул я, всаживая пулю в голову любопытному барану и доводя счет до 8. А вот с 9-м вышло грустно. Не знаю, на что он рассчитывал, однако, резко выскочив из пещеры, он слегка промахнулся и с негодующим блением полетел вниз, лишая меня не только ценного меха, но и, несомненно, вкусного мяса. Козел, хоть и баран. На наше счастье, эта пещера действительно оказалась последней. Спустившись в нее, естественно, после предварительной разведки гоблином, я увидел в ней парящий кристалл, что так любезно сообщило о возможности присоединения осколка к колоду. Хм, потенциальная каменоломня, холодильник и плантации для выращивания грибов. Да еще и 7 единиц энергии сверху за присоединение 2 одинаковых гексов. Естественно! Где мне тут расписаться гоблинской кровью? А далее отдых и шашлык. Наконец-то глава 6. Мясо поел. Алот Шарова. 4-й день проекта. Поход на горный гекс я посчитал удачным. Хотя, конечно, гибель 2 гоблинов огорчала. Однако то, что выжил новичок, вселило в меня надежду на то, что третий не единственный счастливчик в этом племени. Впрочем, шлем, полученный из сферы, всего с каверлингов их выпало 2, я вручил все-таки третьему. Раз уж взял мяч, значит, в смысле, если таскаешь щит, то уж становись ходячим танком. Сам шлем был простенький, металлический, с неудобной прорезью под глаза и издали напоминал основательно помятое ведро. В общем, точно не мой стиль. Ну и он уменьшает угол обзора, что для стрелка смертельно. Со второй сферы выпали лишь монеты, 10 штук номиналом по единице. Медленно, но верно, баланс у меня рос, позволяя уже сейчас планировать, что можно было бы построить в будущем. Кстати, от первоначальной идеи возвести каменоломню я все-таки отказался. Достаточно было посмотреть, как ловко передвигаются в гряде гоблины. Даже удивительно, что они себе ноги не переломали раньше, чем мы баранов обнаружили. Впрочем, повезло, и теперь уже мы таскали туши коверлингов в деревеньку на скотобойню. Точнее, таскали гоблины. Я же не поленился и из кусков металла и мусора на скорую руку собрал жалкое подобие мангала. А из свежесрубленных веток соорудил шампура. Вах, сегодня вечером будет вкусный шашлык. Едва все бараны оказались в лагере, дал гоблинам время отдохнуть да пообедать, после чего отправил их лепить кирпичи, а сам занялся разделкой туш. Местечко было еще с прошлого раза подготовлено. Я даже козлы соорудил, чтобы удобнее было барана вертеть и кровь сливать. Так что процесс шел споро. Чего не скажешь о гоблинах и кирпичах. Я даже в какой-то момент начал гадать, кто из них умнее и доживет до вечера. Нет, под моим чутким руководством все шло отлично. И даже новичок не особо тормозил. Но стоило мне уйти в деревеньку, как процесс тормозился. Я словно трехлетних малышей в песочнице куличи лепить оставлял. Будем надеяться, что системе пофиг на внешний вид итоговой продукции, и эти лепешки пойдут в зачет кирпичей. Проверяя гоблинов, заодно наведался к кристаллу. Для начала проверил, какую минимальную по размеру казарму могу построить. И выходило, что у продвинутых наймитов нехилые такие требования. Здание на пятерых, да еще и каждому минимум 6 квадратов личного места подавай. Считай, 30 квадратных метров выходит. Да у меня у самого в хижине в разы меньше места будет. Черти, блин. Также взглянул на карту. Вдруг что интересное поблизости проплывает. И, оказывается, действительно проплывает. Вот только не по нашу душу. Здоровенный серый осколок размером в 7 гексов. Если по аналогии с предыдущим серым, то это город или деревня с зомби. Эта попытка наверняка бы закончилась нашествием зомби на мой кристалл. И что-то мне подсказывает, что я и два гоблина долго не продержимся, учитывая размер осколка. Так что, решив не рисковать, отключился от кристалла и продолжил возиться с разделкой мяса. А вечером закатили настоящий пир с шикарно пожаренным мясом и вчерашней рыбой. У баранов мясо действительно оказалось вкусным и просто таяло во рту. Зато гоблинам рыба понравилась больше. Третий еще и за грибами сбегал. Правда, в горы я его не отпустил. Так что он лишь по лесу прошвырнулся, и я зажарил их для мелких сладкоежек. В общем, славно посидели. Я даже вспомнил парочку вечеров, которые провел в бытность человеком, в только зарождающейся команде. Никаких мыслей о высоком и смысле жизни, лишь радость за прожитый день и предвкушение борьбы за жизнь в следующем. Эх, романтика путешествия. Алот Шарова, пятый день проекта. Утром следующего дня моя армия зеленоголовых пополнилась еще на 3 юнита, тем самым доведя количество до 5 бойцов. Уже считай отделение. А с таким количеством элиты сидеть на месте и ляпать кирпичи нерационально. Пришлось подключаться к кристаллу и выбирать следующий осколок. Хотя, собственно, и выбора-то не было. Ближайшим оказался темный размером в 1 гекс. И лететь до него было почти что 5 часов. Отдав команду на сближение, отправился на завтрак. А после – очередная тренировка с новобранцами. Впрочем, сильно я их не гонял. Так, азам обучил. Черт его знает, что на осколке нас ждет, а силы нам могут пригодиться. Зато пока ждали, успели сшить 2 вещмешка из кожи баранов. На модный показ с такими сумками не сунешься. Зато перенести килограмм 10 гоблин все же сможет. При этом лапы у него остаются свободны. Вещмешки вручил вчерашнему новичку и сегодняшнему новобранцу, что выглядел покрепче остальных. Будут ходячий кладовой. Пока основывали кружок кройки и шитья, время полета подошло к концу. И вот мы уже вшестером, сжимая оружие в руках, стоим перед стеной тумана и ждем, когда он рассеется. «Хм, внезапно», — прокомментировал я, когда увидел, что вместо тумана передо мной возвышается каменная стена, в центре которой виднеется вход в пещеру. Сам вход был небольшим, метров 2 высотой и шириной 1,5. А вот глубина пещеры непонятна, так как, судя по тому, что можно было разглядеть, она постепенно сворачивала вправо. «Лезть надо, хозяин!» — поинтересовался третий, сменивший панаму на шлем и теперь разглядывающий мелкие кости животных, лежащих у входа. «Мы в темноте видим хорошо». «А хочешь?» «Не-а». Коротышка так замотал головой из стороны в сторону, что шлем едва не улетел в кусты. «Вот и я не хочу. Темно, узко, и по-любому какая-нибудь херобора обитает. Так что поступим по-ленивому, но умному». Реализация пришедшего мне на ум плана заняла почти 4 часа. Пока перетаскали кирпичи, пока смогли сложить их должным образом, оставив небольшой проход. Потом пришлось сбегать в деревню да собрать то, что хорошо горит, при этом выделяя максимум едкого дыма. сложив из всего этого костер, я бы даже сказал кострище, поджег в паре метров в глубине пещеры, после чего быстро выбрался, и мы принялись окончательно заделывать проход, попутно промазывая приличные щели глиной. Единственное, оставили пару небольших отверстий сверху и снизу для тяги. Пока суд доделал, подошло время обеда. Впрочем, возвращаться в лагерь было глупо, так что приготовлением еды озаботились тут же, разведя костерок неподалеку от пещеры. И пока гоблины продолжали запечатывать проход, я успел нажарить мясо. И лошадиного для моих зеленых верноподданных, и бараньего для себя. Причем с удивлением обнаружил, что за это, оказывается, еще и опыта отвалили. Правда, всего единичку, но все же. Пока обедали, периодически подходил и проверял кирпичную кладку. Выглядело не то чтобы надежно, однако со своей целью справлялась. Дым почти не пропускала. Так что в пещере, будем надеяться, она там не слишком извилистая и без перепадов высот, скоро будет нечем дышать. Бум! Первые признаки жизни пещерные жители стали подавать через час, попытавшись проломить стену. Та на удивление выдержала. Однако один кирпич на уровне моих коленей таки выпал. Правда, обратно, вместо него я резко вставил одно из копий, после чего попытка пробиться через преграду сразу же прекратилась. А мне отсыпали 2 единицы опыта. Вытащив копье и вытерев о песок наконечник, испачканный в какой-то желто-белой жиже, вернул кирпич на место. Война войной, а перекус по расписанию. Прождал еще 1,5 часа для верности, но в стену больше так никто и не постучался, а дым из отверстий почти перестал струиться. Поэтому решили, что пора. Начали постепенно вытаскивать кирпичи, да так, чтобы не сломать их. Выходило так себе, однако процент сохранившихся радовал. Как и то, что пока разбирали, никто кроме дыма нас не атаковал. Зато эта зараза била прямо по глазам, да и дышать было невозможно. У входа в пещеру, кстати, обнаружили труп паука размером с собаку. И это только тельце. А с лапами, если их расправить, так и вовсе 1,5 метра тварь была. Похоже, это именно она стучалась и умудрилась выбить кирпич. Да уж, хорошо, что не полез туда. Гоблинов бы такая тварь сожрала в 2 счета, а меня заставила бы понервничать. 2 раза. Сначала своим видом, а после, когда бы я подсчитывал монеты, потраченные на перезарядку ублюдка. Покончив с разборкой стены, оставил 2 новеньких на карауле, а сам с оставшимися пошел в лагерь продолжать кирпичи делать. Полезная штука, как ни посмотри. К пещере вернулись лишь ближе к вечеру, где и застали почесывающих пузо гоблинов. По их докладу выходило, что пещеру никто не покидал, звуков страшных не издавал. Хотя, судя по помятым мордам, топили эти караульные так, что стадо слонов пропустили бы. И пока третий, явно почувствовавший мой настрой, вбивал кулаком в раздолбаев важность выполнения приказов, я отправил одного из гоблинов исследовать пещеру. Но сперва напомнил, что из-за дыма следует ползти как можно ближе к полу. Впрочем, не мне учить подземных жителей выживать в каменных мешках. Так что коротышка юркнул в темный проход, но лишь для того, чтобы вернуться спустя минуту, волоча за собой крупное членистоногое. Выглядело оно лишь слегка обгорелым, видимо, сквозь костер пробиралось. Однако, как приспособить его в хозяйстве, я придумать не смог. Возможно, где-то в его клыках и яд хранился, но ковыряться в мерзкой тушке паука у меня желания не было. И пока я его разглядывал, гоблин успел натаскать еще 1 несколько штук, после чего исчез 10 минут, а объявившись, заявил, что добрался до конца пещеры и обнаружил кристалл. Ну и с 10 пауков различной расцветки и формы. Все дохлые. Так что и мне пришлось ползти внутрь, чтобы поглотить осколок. Намерения оставлять гекс с 1-единственной пещерой, да еще и не очень большой, у меня не было. Так что, зайдя и выйдя, точнее, сползав туда и обратно, я дал команду на поглощение, после чего с удовольствием убрался с территории осколка. А через 7 с небольшим минут получил сообщение от системы с наградой. Как и в предыдущий раз, там оказались монеты и карта. Только в этот раз вместо карты Демиурга выпало кое-что другое. Карта навыка ловушка. Уровень 1. Качество обычное. Описание. Позволяет дистанционно установить простую ловушку, используя заранее созданную ловушку и размещенную в инвентаре. Дает 2 слота инвентаря исключительно под ловушки. А также обучает и позволяет с помощью магии и подручных средств сотворить простую ловушку. Не заклинание Армагеддона, но и для начала неплохо. Тем более, что не с моими бравыми воинами в открытые сражения вступать. Едва активировал карту, как тут же в голове возник образ простейших ловушек. Одинаково подходящих и для ловли зверя, и для устранения любопытного или просто неосторожного противника. Унификация — наше все. После того, как темный осколок развеялся, или что там с ним происходит после поглощения, Я решил, что хватит на сегодня активных действий, и направил гоблинов продолжать клепать кирпичи. Сам же засел за более интеллектуальную работу, а именно шитье. И да, я решил сделать еще несколько мешков, модернизировав их, добавив карманы, прикрепив их с помощью клея, полученного после выворки уже пованивающей рыбы. Но помимо улучшения гоблинской экипировки, решил еще и себя побаловать, соорудив из шкуры келпи подобие понча. Воняло, конечно, будь здоров. Все же нормально выдубить ее не было возможности. Однако что-то мне подсказывало, что везение, позволявшее избегать ранений от столкновения с монстрами, может закончиться в самый неподходящий момент. И уж лучше от меня будет хреново пахнуть, чем я подставлюсь голой грудью под чьи-то копыта или рога. На удивление, процесс кройки и шитья вышел довольно увлекательным, так что я провозился до самого позднего вечера. Да и то, отложил шило в сторону лишь потому, что глаза при свете костра уже ничего толком не видели, а зевальник с каждой минутой открывался все шире. Так что, дав спящим на ходу гоблинам добро натопать в пещеру, сам направился в хижину, предвкушая, что же именно день грядущий нам готовит. Алот Шарова. Шестой день проекта. Следующим утром кристалл выдал мне одногексовый красный осколок, лететь до которого было аж целых 6 часов. С одной стороны, неприлично много, с другой стороны, неприлично мало. Меня, похоже, уже начинал охватывать азарт от посещения новых мест, и не терпелось узнать, что же там за горизонтом. Однако и уже ставшая традицией знакомства с нововылупившимися гоблинами никто не отменял. Впрочем, глядя на то, как ошалело бегают желтые глазки у новой троицы, а третий довольно ухмыляется, становилось понятно, что общий расклад им уже донесли. Так что, потратив часок на тренировку, которая была необходима не только для коротышек, но и для меня, направился в деревню творить моду дальше, взяв себе в помощники одного из гоблинов. Остальных же отправил, как и прежде, делать кирпичи. Похоже, это занятие на долгие дни станет приоритетным. До обеда успел пошить еще 2 рюкзака, получив при этом по единице опыта, да соорудить страшный шлем из головы лошади-мутанта. Шлем Диомеда. Уровень 1. Качество. Мусор. Защита. 1. Описание. Шлем, выглядящий столь же уродливо, как и его владелец. Дополнительные функции. Отсутствуют. И, конечно, его я не надел. Я ж не страшный. Зато гоблину, тому, что будет у меня вторым щитоносцем, должно подойти. Конечно, обтянутый шкурой барана череп слабо тянул нормальную защиту, но от касательных ударов уберечь должен был. Кстати, гоблин, которого я взял с собой, хоть и выглядел самым тощим и слабым из всех, довольно ловко владел шилом и ножом, так что помощник из него вышел неплохой. Даже подумал и нарек Грувером, оценив по достоинству его заслуги. Вообще странное у них отношение к именам. Они их точно помнят с прошлой жизни, но как-то не слишком к ним привязаны. Зато когда я предложил тому же третьему взять себе нормальное имя, он лишь пожал плечами и заявил, что оно у него уже есть, и другого не нужно. Ладно, психологию гоблинов у меня еще будет время изучить. Тем более, как ни странно, не такая уж и простая для столь примитивной расы. Однако сейчас уже пора двигаться навстречу приключениям. До стыковки оставалось чуть меньше часа. За это время успел добраться до лагеря, вручить парочке счастливчиков обновки. Силачу, тому самому гоблину, что от рождения выглядел крепче остальных, торжественно водрузил шлем Диомеда на голову, за что тот заработал несколько завистливых взглядов, после чего приказал взять оружие и двигаться за мной. При взгляде на новый осколок меня слегка накрыло ощущением дежавю. Те же деревья с костяными украшениями и алыми прожилками, земля, пусть и с травой, но даже сквозь нее можно было разглядеть трещины, через которые пробивался красный свет. Ну и запах крови, естественно. Стоящие за моей спиной гоблины даже слегка оживились от витающего на осколке аромата. Однако быстро заткнулись, едва я поинтересовался, есть ли добровольцы. Добровольцев, естественно, не оказалось. Так что я ткнул пальцем в Грувера, у которого на наспех сделанном поясе висело шило с ножом, после чего приказал силачу закинуть его на дерево. Ломиться непонятно куда сквозь густой кустарник всей толпой я желанием не горел. Я ж не псих. Благодаря малому весу и какой-никакой координации, имеющейся у мелкого портняшки, подняться на верхушку самого высокого дерева и рассмотреть окружающее пространство Груверу труда не составило. И к летальному исходу не привело. Спустился гоблин спустя 5 минут, а может и больше. И не только целый, но и при этом довольно возбужденный. И тут же начал тыкать мне пальцами в лицо и указывать вглубь красного леса. С трудом, но удалось разобрать, что в том направлении гоблин обнаружил небольшой лагерь людей. 10 палаток и 3 человека, сидящих вокруг костра. Никого другого Грувер не заметил, хотя и следил внимательно. Впрочем, доверять гоблинскому зрению днем на все 100% такая себе идея. Люди. Вот даже не знаю, хорошо это или плохо. Ладно, демоны и пауки, тут сразу понятно, что от них ждать. А вот люди... Впрочем, пожалуй, не стоит начинать первый контакт с представителями своего вида со стычки. Не все же в этом мире скрипниковы. Так что к лагерю людей я пошел открыто, лишь приказал гоблинам быть готовыми ко всяким неприятностям. Сами жители Осколка, судя по всему, никого не боялись и гостей не ожидали. Так как чем ближе подходил, тем отчетливее слышал громкие голоса и хохот. Да и сладкий запах готовящегося мяса, казалось, разнесся по всему лесу. «Эгой, охотники!» Раздвинув кустарник, я медленно вышел на опушку леса, окружающую полянку приличных размеров. «Надеюсь, не помешаю, если загляну на огонек». Судя по тому, как тут была вытоптана трава, жило местное племя в этом месте точно не одну неделю. Что довольно-таки странно, учитывая отсутствие тропинок. «Фрэнк, у нас гости. Типа какой-то модный». Моментально поднявшись на ноги, крикнул в сторону палаток один из мужиков. «Себя-то видел, хипстер?» Не остался я в долгу, знаком давая прущим вслед за мной гоблинам притормозить. Аборигены действительно выглядели странно. Относительно современная одежда, джинсы, футболки, толстовки с капюшонами. Привычно. Однако было все это настолько замызгано и заляпано кровью, что даже по сравнению с моими, не слишком чистоплотными гоблинами, которых я, впрочем, заставлял мыться по 3 раза на дню, эти товарищи смотрелись дикарями. Да и странные красноватые, будто начитанные глаза. А может, просто плакали много. У всех 3. Плюс густые и грязные бороды. Производили не самое приятное впечатление. «О, да ладно, чужие люди!» Дверь одной из палатки приподнялась, и из нее вышел мужчина с меня ростом и без бороды. Судя по всему, он пытался бриться, в отличие от остальных. И его щеки украшали многочисленные порезы. Некоторые даже свежие. «Откуда пожаловали?» «Мы уже и не ждали гостей». Мужчина, одетый в камуфляжные штаны и зеленую футболку, вытер руку, испачканную в чем-то красном, и зашагал ко мне. «Ваш осколок тоже дрейфует?» «Можно и так сказать», — кивнул я, отмечая, что троица у костра отошла от него, пододвинувшись ближе к лежащим на земле копьям и прочим колюще-режущим инструментам. Кажется, я даже ручку пожарного топора разглядел. «Вы случаем про Уилсона ничего не слышали? Не пробегал он тут мимо?» «Про кого?» Нахмурился мужчина, остановившись от меня в 2 метра. С этого расстояния я прекрасно смог разглядеть, что с прикусом у него явно проблемы. Длинные заостренные клыки едва позволяли сомкнуть челюсти. «Певец, стихоплет и просто талантливая личность. Впрочем, думаю, встретись он вам, вы бы сразу это поняли». «Нет, у нас давно гостей не было». «Слишком давно». Не удержавшись, мужчина голодно облизнулся, бросив взгляд на моих коротышек. «Впрочем, мы им всегда рады. Не хотите разделить с нами трапезу? Так сказать, за знакомство?» «Пожалуй, откажусь. Вы ж там явно не крольчатину готовите. А я, знаете ли, не люблю человечину. И ее запах сразу узнаю». «Мясо, оно всегда мясо», — потянувшись к висящему на поясе ножу, произнес мужчина. «И раз не хочешь его разделить с нами, сам пойдешь в котел». «Да что ж вы все агрессивные такие? Отделение, копья!» Выхватив ублюдка, активировал ускорение, мгновенно разрывая дистанцию с предводителем людоедов. Черт оказался быстрым. Очень быстрым. Так что я едва успел увернуться от его клинка. А в этот же самый момент из палатки повалили люди. И выглядели они куда уродливее тех, что сидели у костра. В их обличии уже довольно четко проглядывали демонические образы. Выскочившие люди с улюлюканьем, похватав лежащее на земле оружие, бросились на моих подчиненных в надежде разом затоптать коротышек. И я даже не успевал выстрелить, так как шустрый ублюдок вертелся вокруг меня, не давая прицелиться. Очередное ускорение, но не от, а на. И мой кулак впечатывается в гнусную харю людоеда, не ожидавшего такой подлянки. Прокатившись по земле, он почти мгновенно вскочил на ноги, опасаясь, что я начну стрелять по нему. Я и правда начал. Вот только в сторону его шайки, насевшей на моих гоблинов, вышедших из леса. Снеся одним выстрелом урода, который пожарным топором колотил по щиту третьего, я переключился на людоеда, тащившего моего располовиненного бойца в сторону палатки. «Козел!» Не целясь, выстрелил в его сторону, отметив, как пуля попала тому в район поясницы, махом лишив того возможности передвигаться. Чуть дальше, с удивлением увидел, как мелкий грувер взобрался на самого крупного людоеда и со скоростью швейной машинки перфорирует тому лицо тонким шилом. «Мясо должно кипеть!» Услышал я рядом с собой вопль главаря банды. Удар по руке, в которой был пистолет, сбил прицелы вместо человека с копьем, насадившего гоблина и размахивающего его трупом словно флагом, я попал в ублюдка, что решил зайти с тыла к третьему. «Ну так и пиздуй в котел, мудила!» Пнув в грудь мужика, я попробовал разорвать дистанцию, но тот ловко увернулся, полоснув меня по груди. Нож разрезал понча, я ощутил, как по коже потекла горячая кровь. А следом нож воткнулся мне в руку, вспарывая мою драгоценную шкуру. Однако прежде чем хмырь успел выдать какую-то мудрость и отпрыгнуть, я выбросил раненую руку вперед, хватая урода за шею. А после, сдавив горло, приставил ублюдка к его голове и нажал на спусковой крючок. «А вот нехрен трындеть, когда победа близка!» Чуя, как по моему лицу сползают ошметки людоеда, я сплюнул на землю и повернулся к свалке из людей и гоблинов. «Что ж, самое время пострелять и вспомнить, за что я не любил некоторых». Глава 7. Алот Шарова. 6-й день проекта. «Дерьмо!» Откинув кончиком ножа входную шторку палатки, она же пола, я уставился на почти что разделанный труп мужчины. «Не тех система ублюдками окрестила, ох, не тех!» Из 10 палаток 3 были отведены бандой людоедов под такие вот разделочные. И, судя по обрывкам одежды, валяющейся рядом с мясом, уроды не брезговали и своих пустить под нож. Видимо, после фрагментации матушки Земли с продовольствием у них стало совсем туго. Или это такой сценарий? Я пока не особо разобрался в происходящем. Но интуиция мне подсказывает, что хоть все и начиналось по-новому, но ни черта не изменилось. Все это гребаная игра для каких-то сверхсущностей. И игроки здесь отнюдь не мы. «Сжечь тут все к херам!» Вынес я вердикт, закончив осматривать палатки, пока мои выжившие подручные стаскивали трупы каннибалов в одну кучу, гоблинов в другую, а оружие в третью. Вначале мелькнула мысль оставить пару палаток до дома и их хорошенько отстирать. Однако, побыв в одной из них дольше 3 минут, пока обыскивал, в голове начали звучать всякие шепотки, и это явно не голос моей совести. Но не может же у меня быть настолько бессовестная совесть. Так что из полезного со осколка я и оставшаяся в живых 4 гоблинов вынесли топор, набор отверток, обнаруженный в одной из палаток, да горстку опыта и монет. За все про все мне отвалили 30-ку, причем за главаря лесных хипстеров дали аж целых 6. Самый жирный из всех оказался урод. Покидав трофеи в рюкзаки да прихватив тела павших зеленых воинов, мы отправились прочь со осколка. Присоединять демонические земли я был не намерен, так что, найдя кристалл в одной из палаток, причем самый отвратительный, чьи стены изнутри уже мало походили на обычную ткань, а напоминали настоящую кожу, дал команду на поглощение. За что уже у себя на Алоде получил с 10 монет и аптечку. Причем не автомобильную, как можно было бы ожидать, а прям настоящий рюкзак с красным крестом и под завязку, набитой всяческой медицинской всячиной. Ну да случайность. Но спасибо. Аптечкой я воспользовался сразу же по возвращении. Главарь людоедов успел в паре мест продырявить мне шкуру, да и выживших гоблинов ранили, так что пришлось провести курс экстренной полевой медицины. Кстати, в живых, как я и говорил, осталось 4. 3-й, силач и 2 новичка. Грувер, к сожалению, пал смертью храбрых, при этом умудрившись затыкать насмерть аж 2 своих куда более рослых оппонентов. Но, конечно, результат стычки с первыми встреченными разумными огорчал. Сидя и штопая рану на руке, гадал: это мне так не везет при общении с себе подобными? Или процент говнюков в нашем обществе зашкаливает? Впрочем, сегодня я их поголовье несколько подсократил. Следующие 2 дня я провел в вынужденном безделии. Пускай рука и заживала быстрее, чем обычно, однако по факту на это время я превратился в однорукого предводителя стаи зеленых дикарей. Запасы еды неумолимо таяли, что, наверное, даже и к лучшему. Так как даже несмотря на то, что большую часть туш баранов мы вернули в привычную им среду обитания, то бишь горы, Там все же не было достаточно прохладно, чтобы серьезно замедлить процесс разложения. Гоблинам-то нормально, они ели что угодно. А я вот уже как-то брезговал употреблять пованивающее мясо, перебиваясь едой из сфер и жесткой солониной, которую успели заготовить. К концу вторых суток, в течение которых я, собственно, и занимался лишь тем, что регенерировал, выполнял мелкие дела по лагерю, дотренировался изготавливать ловушки, в моей голове зародилась светлая мысль. Кирпичей на изготовление казармы я такими темпами буду ждать, как буддийской Пасхи. И когда, наконец, ее построю, ко мне в дверь уже будет стучаться какой-нибудь демиург с приглашением посетить его новый мир. Предложением, от которого я уже не сумею отказаться. Так что единственным выходом ускорить постройку был грабеж осколков и экспроприация всего обнаруженного. Звучит как план. Вот только основным препятствием на пути его осуществления являлась уязвимость сердца Алода. И с этим определенно что-то нужно было делать. Прикинув наличие материалов, кирпичей и хлама в многострадальной деревушке, приступил к возведению стены вокруг кристалла. Небольшой, метра полтора в высоту. Ровно столько, чтобы стоящий за ней на пригорке гоблин имел возможность тыкать копьем в гостей, которых не приглашали. И несмотря на наличие ресурсов, смекалку и топор, которым я все-таки подсократил количество деревьев в лесу, кирпича потребовалась прорва. Впрочем, спустя 3 дня и 10 гоблинов, дополнительный паек в пещеру я скидывать перестал, стена все же была построена. И даже обзавелась крепкой деревянной дверью, снятой в одном из домов. Помимо этого, вокруг получившейся стены был вырыт небольшой ров, в который гоблины под моим чутким руководством понатыкали различных острых штук, плохо влияющих на двигательные способности потенциального противника. Да и если враги лишь с трудом будут доставать руками до верха стены, будет очень кстати. Тем более, что кто именно будет моим противником, я уже примерно представлял. Тот здоровенный серый осколок размером в 7 гексов манил к себе, обещая кучу добычи. Ну и проблем, естественно. Зато если все пройдет более-менее гладко, я получу нехилый такой пинок ускорения. Главное не перелететь. И вот час ху настал. Каких-то жалких 6 часов, если сравнивать с потраченными на подготовку днями, и Алод настигнет осколок. Причем я извернулся так, что пристыковаться потенциальный источник моих будущих богатств должен будет к водоему, тем самым создав первый рубеж обороны. И вот в назначенный час я и моя маленькая стая гоблинов, насчитывающая 10 голов, стояли на берегу озера и наблюдали. А наблюдать действительно было зачем. Громада города с большим количеством многоэтажек была видна даже отсюда. Причем родными многоэтажками. Эту архитектуру я узнаю из тысяч. Серые 9- и 12-этажные строения навевали острую тоску по дому, который я, вот уже как сложилось, собственными руками уничтожил почти 2 недели назад. Впрочем, я тебя уничтожил, я же тебя и воссоздам. Так что, спустив на воду плот, на боку которого красовалась коряво нацарапанная надпись «Победа» с особо выделяющимися первыми 2 буквами, и погрузив на борт еще 3 гоблинов, я отправился за приключениями. Плыли мы недолго. Гоблины за неполную неделю умудрились немного нарастить мышц на своих тоненьких конечностях и не помирали от перенапряжения сразу же. Зато я успел рассмотреть надвигающиеся на нас строения. Осколок, судя по всему, заброшен. Многоэтажки, те, что не сгорели и не обрушились, поросли травой. Да и дыма, первого признака обитаемости, я не ощущал. Впрочем, после встречи с людоедами я не шибко-то и стремился идти на контакт с себе подобными. Вот же повезет будущим жителям Земли с создателем, социофобом. Или социопатом. Всегда в терминах путался. Ха, создам свой идеальный мир для социопата. Ладно. Причалив к берегу, мы выбрались на асфальт и принялись осматриваться. Здания слева и справа частично утопали в тумане, однако дорога прямо была свободна. И, судя по табличке на доме, была это улица имени Тухачевского. Недалеко по левой стороне виднелась вывеска магазина. И справа на 9-этажном здании можно было разглядеть огромные буквы, складывающиеся в слово «гостиница». Но хоть не последний приют. Пробормотал я, чуя, как неуютно становится от звука собственного голоса. Город был мертвенно тих. Однако магазин — это хорошо. Будет чем поживиться. Стоящие позади меня гоблины с копьями в руках и рюкзаками на спинах усиленно закивали головами. Слова, схожие по значению с «поживиться», они любили, уважали и старались практиковать как можно чаще. «Дзынь!» Звук, идущий со стороны гостиницы, заставил меня отвлечься и поискать его источник. Впрочем, нашел я его быстро. С третьего этажа гостиницы, прислонившись к стеклу, на меня смотрела девушка. А может, и женщина. Черные длинные волосы, словно облако, окутывали ее лицо, не давая рассмотреть подробности. «Мадам, je ne mange pas séjour!» Подняв бровь, разом выдал я весь свой скромный запас французского. В ответ раздался очередной дзынь, стекло осыпалось, и дама, словно мешок с дерьмом, грохнулась об асфальт, при этом умудрившись приземлиться на ноги. Правда, они сломались, будто спички, и гордый птиц завалился на землю животом вниз. Да уж, геройское приземление вам определенно стоило отработать. Я внимательно оглядел женщину в длинной, некогда белой ночной сорочке, продолжающую безуспешные попытки подняться. Впрочем, куда зомби в герои? Уж поверь мне, я-то знаю, о чем говорю. Лично пробовал. Неожиданно один из гоблинов, видимо, сообразив, что в нынешних реалиях зараженные нам не друзья, подскочил к женщине и вонзил копье ей в голову. Два раза. После чего, подхватив выпавшую из зомби монетку, помчался уже ко мне. Слава богу, не копьем в голову тыкать, а лишь протянуть подобранную деньгу. «А ты не так глуп, как кажешься!» Посмотрел я в глаза гоблину, чье лицо явно не страдало от наличия интеллекта. «Впрочем, умные поступки надо поощрять, так что держи». Достав из инвентаря давно там пылившуюся карту на интеллект плюс один, приложил ее к зеленому. «Гоблину применена карта интеллект плюс один. В случае подтвержденной гибели вероятность обратной материализации карты составляет 70%. После применения карты коротышка начал сутулиться еще больше. Однако в его желтых глазах мелькнул огонек офигевания от осознания. То ли звук выпавшей тетки, то ли врожденная страсть зомби к умным мозгам, однако почти сразу же со всех сторон раздалось знакомое рычание. А следом за этим я услышал шарканье босых и не очень ног, направляющихся в мою сторону. «Пожалуй, разведки на сегодня хватит», — пробормотал я, увидев, как из-за угла гостиницы показались первые зомби. А с этажа, откуда выпала женщина, начали сыпаться зараженные, причем одного пола. «Мужицкий дождь! Аллилуйя, это дождь из мужиков!» Пропел я одну глупую песенку, всплывшую в памяти, глядя на то, как толстяк десантировался на бредущего мужчину. Бедолага сжимал в руке ручку, то ли от чемодана, то ли от кейса, не замечая, что его нет. Теперь рука переломанного зомби уже никогда не расцепится. Впрочем, сольное выступление пришлось свернуть, так как твари оказалось как-то многовато. Так что, попинывая гоблинов в сторону плота, я двинулся прочь из города. Масштабы проблем оценили. Теперь можно и обдумать, что с ней делать. Но, к сожалению, проблема — это штука такая, непредсказуемая и оттого вредная. Это я еще культурно выразился. Некультурно я разорялся на плоту после того, как мы отчалили от берега, а зомби посыпались в воду. На земле, в мою зомбячью бытность, зараженные воду не любили и всячески ее избегали. Эти же упыри прыгали в нее, словно детишки, дорвавшиеся до халявного аквапарка. И что самое обидное, тонуть явно не планировали. Сквозь прозрачную воду я видел, как твари с удивительной скоростью бредут вперед, четко по направлению к моему кристаллу. Да блин, настоящий зомби-компас! Всегда показывает одно направление. В общем, гребли мы до берега в ускоренном темпе. И то разминулись с первыми вылезшими на сушу зомби на каких-то пару минут. Неудавшегося первооткрывателя я сшиб выстрелом обратно в воду, приказав гоблинам держать строй и опрокидывать карабкающихся на берег тварей. Поначалу данная тактика приносила плоды. Пока зеленые отталкивали зомби, я успевал стрелять в надвигающуюся массу монстров. Однако что может сделать крохотная стенка из 10 гоблинов против огромного вала, поднимающегося из озерных глубин? Тем более, что гоблины в очередной раз подтвердили, что бойцы из них так себе. Орудовали копьями слишком медленно, позволяя себе увязнуть в противнике. Строй не держали. И то и дело оглядывались, словно выбирали, куда бы побыстрее свалить. И именно из-за этого мы понесли первые потери. Одного из гоблинов просто утащили в воду, когда тот по глупости поддался вперед из строя, позволив схватить себя. Впрочем, и без потери 10-й части отряда обстановка становилась угрожающей. Зомби лезли уже по всему берегу, грозя вот-вот взять нас в окружение. «Отходим!» — крикнул я третьему, который с щитом в руках стоял в центре обороны. Сам же я начал выцеливать особо ретивых тварей, что, выбравшись от нас на удаление, решили рвануть прямиком к кристаллу. И гоблины начали отступать. В принципе, будь у меня римские легионеры, обошлось бы без эксцессов. Но нет. Послала же система зеленых коротышек. Все рванули разом. Хорошо, хоть оружие не побросали. Началась суматоха, и еще один гоблин, с перепугу не разобравшись, куда именно бежать, рванул прямо в лапы зомби, доведя счет потерь до двух. Пришлось самому притормозить, прикрывая коротышек. Шел как-то рак, пятился и свистел, то бишь стрелял. Жаль, что уровень ублюдка от этого не прокачивается. Вывел бы его до космических высот. В мини-крепость мы влетели.